Глава 24. Поднялись к путям. Ольга была уже метрах в 100, шла решительно, чуть не чеканя шаг. Но Колька сразу понял — плакала. Когда они ее нагнали и пошли рядом, глаза у нее были сухие, но красные. А что там в этих глазах, понять было сложно. Она их прятала. Все прятали. Когда не хочешь смотреть друг на друга, выясняется, что вовсе не четыре части у света, а куда больше. Они шли вдоль путей, по светлой прямой тропинке, натоптанной и одновременно зеленой, мягкой, пушистый подорожник, травка. Криозот криозотом, а все равно пахнет клевером, медом. Гудки гудками, а воздух звенит от стрекота кузнечиков, гудения шмелей. Как будто выпустили из душного мешка или одернули пыльный занавес. Анчутка, закурив, размечтался. «Первым делом, как приеду, под душ. Горячий!» Пельмень тотчас спустил с небес на землю. «В тазике помоешься!» «Опускай!» — легко согласился Яшка. «Зато в своем. А ты чем займешься?» «Я поем горячей картошки с селедкой», — ответил Андрюха. «Сверху пару пива и на матрас. Никол, а ты?» Прежде чем Колька удержал язык, правда сама сказалась. «Светке врежу». Зло было сказано, даже чрезмерно, потому что злость была удобная, так удачно отвлекала от другого черного чувства. Анчутка почему-то даже не возражал, лишь напомнил примиряюще. «Да ладно, она-то тут при чем? Да и выбрались, это главное». Кулемский морок развеялся. С каждым шагом становилось все легче. Путь светлее, решение правильнее. Только Ольга шла молча, глядя строго вперед. До станции оставалось всего ничего. Тропинка делала плавный поворот, огибая небольшой куст шиповника и молодую березу. Выяснилось, что они оба охраняли обелиск. Три прута, сваренные пирамидой, наверху звезда, под ней табличка с надписью-серебрянкой. Надя Ёлкина, 1924-1941. Оля ощутила мертвую тишину, точно голову обернули ватой. Надя Ёлкина. Как же, конечно. Лютый холод, газета на растопку, бездумное бегание глазами по строчкам, заметка в правде. Надя. Дочь путейца. Под бомбежками она обеспечивала маневры, вручную переводила стрелки, и бронепоезд сорвал танковую атаку фашистов. Одна Надя. Один человек. Девчонка, никому ничего не должная. Могла сбежать, а она все изменила. Думать так было так же глупо, как и произносить громкие речи на совете отряда. Ольга проговорила, вторя своим мыслям. «Глупо. Но еще более. Подло». Анчутка неожиданно вскипел. «А не подло жить, когда кто-то где-то умирает? Что делать? Вплавь за ним, кулему спасать?» «Это не наше дело», — угрюмо, но упрямо проворчал пельмень. И да, не сдержался, отвел глаза. Колька, ощущая себя взрослым, утомленным собственным умом, напомнил. Все, что рассказано, — это мнение одного человека, чужого, обиженного и злого, немца. «И только поэтому не надо прислушиваться к его словам?» — закончила Ольга. «Что ж, звучит резонно. Только я думаю, что отцу своему ты никогда не расскажешь про это». «Что я не должен рассказать?» — зло спросил Колька. «Я ничего не сделал». «Вот именно». И она замолчала. Проследовали дальше, оскверняя своим видом действительность. Вышли к вокзалу. Он тут был необычно нарядный. Весь в цветах, здание сияет свежей побелкой, травка ровно подстрижена, и почему-то пасется на ней неуставная, упитанная коза. Остановив местную жительницу с бидоном, выяснили, где почта. Как и правильно сказал Швах, было недалеко, полквартала пройти. Но Ольга не успокоилась. Догнав аборигенку, она что-то у нее выспросила, причем та указала в другую сторону, не туда, где почта. Гладкова вернулась с таким решительным видом, с каким обычно начинала ссору, и распорядилась, как имеющая право командовать. «Идите, здесь встретимся». «Вот это отменно!» — не сдержался Анчутка. «Ты куда?» — спросил Колька чисто для проформы. Он уже знал ответ. «В милицию», — подал голос Пельмень. «Так, и что рассказать собираешься?» Ольга открыла рот и закрыла. «Вот-вот», — подхватил Анчутка. «Ты ж ничегошеньки не знаешь. А вы?» «Получается, что и мы не знаем», — признал Яшка. «И наверняка никто не знает всего». Пельмень повторил. «И потому снова вопрос. Что скажешь в милиции?» «Мне нечего сказать в милиции», — признала Оля. И прежде чем кто-то успел порадоваться тому, какая она понятливая, завершила мысль. «Говорить вы будете?» Анчутка встревожился. «Это кто это говорить будет? О чем?» «Вам лучше знать о чем. В особенности вот этому», — она указала на Кольку, «который в любой ситуации бережет мои нервы, а потом на меня обрушивается такое, что хоть в петлю лезь». Колька хотел было сказать, что не пойдет. Что за новости? Вваливаться в незнакомое отделение, говорить... А, между прочим, что? Услышанные от шваха историка инженерной справки? Байки о пропавшей обслуге? Яшкины приключения, которые вообще непонятно, правда или результат белой горячки? Пельмень, прочитав его мысли, выдал вывод краткий и по делу. «Это как самого себя отправить в психушку». «Точно», — подхватил Яшка. «Ай да домой, и тотчас к Николаичу. Он мигом сообразит». Ольга процедила сквозь зубы. «За каждым разом бегать к Николаичу? Вываливать ему? Пусть он расхлебывает. Очень красиво. По-взрослому. Только швах не доживет, чтобы оценить». Колька всем сердцем был на стороне Анчутки. И согласен с Ольгой, не доживет. Отсюда до дома почти целый день. Это если повезет с пересадками. Еще полдня на то, чтобы втолковать Сорокину, чтобы Николаич сообразил, что к чему, сообщил через свои тайные связи, кому следует. Швах будет в Кулеме часа через два. 2,5. Ну, там шлюз, наверняка, отдых. Слаб он. В любом случае, есть мнение, что уже к вечеру швах отправится кормить самов, а к утру всплывет в камышах, скорее всего, по частям. И что потом будет на этой Кулеме с дряхлой дырявой дамбой, которая на соплях держит огромные кубометры воды, неведомо. Все это Колька мог бы сказать, чтобы снять с себя ответственность за принятое решение. Мог бы, но лишь промямлил. Ну, в общем, да. Ольга, ни слова не говоря, развернулась и пошла в сторону отделения милиции. Колька шатнулся за ней, Анчутку ухватил за рукав. «Не дури! Подожди здесь!» Пельмень пояснил мысль. «Менты ее насмех поднимут. Скажут, иди домой, девочка, туда-сё. Засекай время. 10 минут не пройдет, она вернется». Колька мозгами-то это понимал, а вот нутром понимал другое. Если сейчас остаться, стоять тут, то Ольга-то придет, но не вернется. Конец наступит. Прав и Анчутка, прав и Андрюха. Но всего они не понимают и долго еще не смогут понять. Колька решился. «Нет, не дело. Пойду. Плевать». И, сбросив рюкзак, пошел за Ольгой. Пусть полумера, пусть не геройская атака в лоб, не грудью на дот, но хотя бы попытка не дезертировать. Ольга не шутила, она не ждала, когда догонят, шла быстро, без оглядки. И что самое обидное, удивилась, когда он взял за руку. Она выдернула ее точно у чужого и даже сказала. «А, ты?» «Я», — признался он, — «я иду». «Вижу», — холодно сказала она и снова замолчала. Все это дело требовало каких-то слов, но подобрать их было невозможно. Наверное, только имя с фамилией могли все объяснить. Надя Ёлкина. Одна, которая все изменила. Если бы был еще кто-то, может, и работа пошла бы быстрее, и бронепоезд уничтожил бы больше танков. Но и ее одной хватило. Швах, пусть 100 раз больной, Наверное, сможет. Колька сказал то, что думал на самом деле, кристально честно. Хотя бы попытаться. Ольга крепко ухватилась за его руку, пожала. Не произнесла ни звука, за что ей большое спасибо. Сейчас каждое слово могло заставить бросить все и бежать без оглядки. Позорно, по-заячьи. И черт с нею, с совестью и ее муками.